Глава 12. На обратном пути из министерства, где я набрал материалы для моей третьей статьи, я встретил Коридана. Выглядел он совсем кислым. «Хелло, мистер, плохое настроение», — приветливо сказал я. Он пробурчал что-то в ответ и поспешил дальше. «Никто не перебегал мне дорогу так, как вы. Что-то не так, и вы тут как тут», — на ходу бросал он сквозь зубы. Мои ноги не короче его, и мне не составляло труда поспевать за ним. «Что случилось на сей раз?» — участливо спросил я. «Пропал этот Джулиус Коул. Он спустился из окна спальни, когда я пытался попасть в его квартиру вчера вечером». — Думаю, что он боялся участи Мэтч Кеннет. Вы знаете, где он? — Нет. — Но мы его найдем. Я должен его допросить, поэтому мы объявили розыск по всей стране. — А как идут дела по убийству Джекоби? Он чуть не споткнулся. — Что вы об этом знаете? — спросил он, замедлив шаг. «О, я только слышал об этапах вашего удивительного пути к вершине полицейской славы. Несколько месяцев назад ваше имя и фото можно было видеть на первых страницах газет в связи с делом Джекоби. Вы уже нашли украденные драгоценности?» Он покачал головой. «Они еще появятся. Почему вы говорите о Джекоби?» Погадал на кофейной гуще. Мне показалось довольно странным, что одна вещица из трофеев Джекоби очутилась в квартире Нетты. Мне бы хотелось узнать, почему вы мне не сказали, что кольцо имеет отношение к такой сенсации. Коридан свирепо осклабился. Я же не все должен вам докладывать. К тому же вы почти до всего доходите сами, верно? Вы бы, наверное, удивились, узнав, сколько мне известно на самом деле. Например, я тоже не должен вам все докладывать, окей? Но в один прекрасный день расскажу. Коридан принялся ловить такси. Вы уже думали о том, существует ли связь между делом Джекоби, Неттой Скотт и убийством Мэтч Кеннет? Я постоянно думаю об этом. Сухо ответил он и сел в такси. — Еще увидимся, Хармс. Вы можете положиться на меня. Я проводил взглядом такси, усмехнулся и пошел к отелю. Портье передал мне записку от Кристель. Она изъявила желание выпить со мной вечером джина, оставила свой телефон и просила позвонить. Я позвонил из номера, она сразу ответила. — Хелло. Это ваш поклонник из Штатов. Я получил записку и нахожу ваше предложение прекрасным. Где и когда мы встретимся? «Заезжайте за мной домой», — сказала она и назвала адрес на Хартфорд-стрит. «Разве не вы говорили, что живете с папой?» «Я люблю пошутить не меньше вас», — засмеялась она и повесила трубку. В 20:00 я был у нее. Квартира Кристель находилась над антикварным магазином. По лестнице, устланной красной дорожкой, я поднялся в небольшую прихожую, видимо, служившую ей кухней. Кристель высунулась из-за двери и послала мне воздушный поцелуй. «Идите туда», — сказала она, указывая голой рукой на другую дверь. «Я сейчас выйду». Я вошел в комнату и сел на широкий диван. Комната, где мужчина и женщина легко могли бы сойтись поближе, была уютно обставлена, интимно освещена. Словом, здесь было славно, мне понравилось. Рядом с диваном стоял столик с разнообразными горячительными напитками и сифоном. Я сделал два коктейля и закурил. Скоро появилась Кристель. «Вот и я», — сказала она, — села подле меня и, улыбаясь, погладила мне руку. Я нашел, что она выглядит очаровательно, и протянул ей коктейль. — Чем обязан такому приглашению? — спросил я. — Ну, если хотите знать, я готовлю на вас покушение. Моя мама всегда говорит, что послушные девушки не готовят покушений на мужчин. — А кто сказал, что я послушная девушка? — ответила она, поставила стакан и обвела мою шею руками. Следующие 5 минут говорить не было никакой возможности. Потом я мягко высвободился из ее рук. — Подумай о News of the World, — сказал я. — Я далека от этого. Она положила головку мне на плечо. — Мне надо кое-что рассказать тебе. Утром я был у Брэдли, и по некоторым причинам он запретил мне посещать клуб. — Почему? — Он считает, что я слишком любопытен. — Но что ты так волнуешься? Мне плевать на этот запрет. Тогда я вообще не буду работать у него, если он с тобой так обошелся, — зло сказала она. — Вот только что дальше? Ты, наверное, уже свыкся с мыслью, что я буду твоей подругой. Я уж давно мечтала о чем-нибудь таком. Ее предложение не вызвало у меня большого энтузиазма, — Кристаль зевнула. — Понятно. Видно, мне никогда не улыбнется большое счастье. Но в любом случае, сегодня я в клуб не пойду. У меня в холодильнике есть петушок, приготовлю его и проведем приятный вечер. Ты сиди здесь и веди себя хорошо, а я пойду на кухню. Мне нечего было возразить. Я с удовольствием наблюдал, как она грациозно движется по комнате. «Расскажи-ка мне, мое солнышко, были ли у тебя в клубе открыты глаза и уши?» «Да. Самое смешное, что я не знаю, за кем мне надо шпионить». Она лукаво посмотрела на меня. «Сегодня после обеда я была в клубе. Пришел какой-то тип и спросил Брэдли. Он немного напоминал человека, которого я видела с Неттой на Бентли. Помнишь, я тебе говорила?» «Дальше...» — заинтересованно сказал я. — Я не уверена, что это был тот же, но что-то показалось мне в нем знакомым. Такой большой и толстый блондин. У него нет привычки качать головой вот так. Это не бросилось тебе в глаза? Волосы у него коротко подстрижены? Она кивнула. — Ты его знаешь? — Похоже, это мой старый друг Джулиус Коул. Что было потом? Брэдли вышел из своего кабинета, зло посмотрел на него и спросил, «Какого черта тебе здесь надо?» Толстяк сказал, «Мне надо поговорить с тобой, Джек, это важно». Они ушли в кабинет, и больше я ничего не слышала. Вспомни получше. Потом было что-нибудь? Я видела, как в кабинет зашел Фрэнки и вышел оттуда и исчез в гараже. Он говорил Сэму, что собирается ехать за город. Я заметила, что он был очень зол. Больше я действительно не видела. — Этого хватит, — сказал я. Подошел к телефону и позвонил Мэри-визору. — Хелло, это Хармс. Вы можете сейчас же связаться с Литл Джонсом и сказать ему, чтобы он последил за человеком, который направляется в Лейкхэм? Мэри-визор спросил о приметах, и я подробно описал ему Джулиуса Коула. — Вероятно, он приедет на стандарте, — сказал я и продиктовал номер машины. — Скажите Литл Джонсу, чтобы он не упускал этого человека из виду, даже если должен будет оставить наблюдение за миссис Брамби. Я думаю, что он остановится у нее в доме. Вы сделаете это сейчас же. Мэри-визор пообещал тотчас связаться с Литл Джонсом и повесил трубку. Кристаль все слышала. И, казалось, разговор ее очень заинтересовал. — Скажи-ка, дорогая, ты не встречала в клубе человека по имени Джекоби? — Ты имеешь в виду того, которого убили? — Нет, его я никогда не видела. Но я знала его жену, Сельму. Перед тем, как выйти замуж, она работала в клубе. Была без ума от Джорджа. После того, как он умер, я ее не видела. Даже не знаю, где живет. Я бы ее навестила. Говорят, она чуть не тронулась, когда потеряла Джорджа, хотя, по-моему, человечество немного потеряло. — Сельма Джекоби, — задумчиво произнес я, — наверное, тоже имеет какое-то отношение к этой загадке. Кристаль обняла меня крепче. — Нельзя ли всю эту историю немножечко забыть? Кажется, тебя, кроме этой старой дурацкой загадки, ничего не интересует. Не всегда. Давай лучше подумаем о нас самих, — сказала она и закрыла мне рот своими губами. Мы подумали о нас самих.